И состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мацотой. Новый альбом «Волны» она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки, ударник Кристиана Делла Моника и гитарист Эрнесто Нобили. Кроме того, в записи двух песен участвовали и гости – Торех из Нигера, гитарист Бамбина и немецкий трубач Фолькер Гетце. Инструментами же самой Марии стали перкуссия, тамбурин и голос, конечно же, голос. Беду, беду, ге фато, греши, греши. Беду, беду, ге фато, греши, греши. Dopo che sei cresciuto non mi conosci, non mi conosci, non mi conosci. Dopo che sei cresciuto non mi conosci. E la menta, caro mio, non si trapianta. La menta, caro mio, non si trapianta. Chi esce dal mio cuore poi più non entra, poi più non entra, poi più non entra. Chi esce dal mio cuore poi più non entra. E la giardiniera mi son messa a fare, la giardiniera mi son messa a fare. Perché non ho fortuna io sull'amore, e sull'amore, e sull'amore. Perché non ho fortuna io sull'amore. E la mamma mia sempre me lo diceva, la mamma mia sempre me lo diceva. L'amore forestiero poco dura, e poco dura, e poco dura. L'amore forestiero poco dura. E lo sole con la luna, mo so parenti. Lo sole con la luna, mo so parenti. Noi due, caro mio, no, non siamo niente. Non siamo niente, non siamo niente. Noi due, caro mio, no, non siamo niente. Quando bello mio facimo pace, sai quando bello mio facimo pace. Quando l'acqua del mare diventa dolce, diventa dolce, diventa dolce. Quando l'acqua del mare diventa dolce. E quando te minti a mare, guarda la razza. Quando te minti a mare, guarda la razza. Se no cacci le corna come una cozza. Comanna cozza, se no cacci le corna, comanna cozza. E io la razza no, la guardai. E io la razza no, la guardai. Le corna come cozza io cacciai. E io cacciai, e io cacciai. Le corna come cozza io cacciai. Amatela col cuore, con la Madonna. Мощь голоса Марии и его страсть на сей раз обрамлены самой натуральной рок-музыкой с изрядной долей электричества. Для Марии, когда-то начинавшей с рока, в этом нет ничего необычного. Драйв музыки и драйв голоса в соединении только усиливают эффект. В новом альбоме Мацота обратилась преимущественно к песням сельских уголков Южной Италии, родной для Марии Апулии, где издавна пересекались различные культуры. Здесь античные тени Великой Греции, здесь бывали норманы, арабы, сюда вторгались турки-османы, и в той или иной мере все они повлияли на этот край, где даже говорят на особом диалекте. Tiempo. cigna non puoi fermare. Мария Мацота закончила консерваторию Тита Скипа в Лечче, а в 1998 году представила свою первую программу салентийских песен. 15 лет она работала с ансамблем Canzonieri Gricanica Salentina. Параллельно она открывала для себя всю широту музыки мира. Она работала и с такой знаменитостью мирового класса, как Бобби Макферрин. Вместе с албанским виолончелистом Реди Хасса они сформировали очень успешный дуэт, с которым выступали на фестивалях и концертах от Мадрида до Тель-Авива. Большинство песен Мацоты – это любовная лирика, которая в ее исполнении звучит очень экспрессивно. Думаю, ее новый альбом должен запомниться всем любителям фолк-рока. Venez. sergento. Maledetto sia quel giorno che spiantai il fiore dal vaso e sulle labbra le dessi un bacio insegnandole l'amore e sulle labbra le dessi un bacio insegnando l'amore e non c'è giorno senza luci e non c'è poca senza baci e non c'è donna più sincera che mi possa amare a me e non c'è donna più sincera navigar non posso, oh, navigar non posso, navigar non posso senza di te. E t'ha chiamata come una rosa, come una rosa la più gentile. Новый альбом Мацоты называется «Волны». В нем Мария впервые за свою 20-летнюю карьеру решила выразить откровенную и жизненную силу крестьянской традиции через современные инструменты. Многогранность Мацоты делает ее одним из самых важных голосов на музыкальной сцене мировой музыки. Она естественно и легко переходит от звуков Южной Италии к переливам балканской музыки и завораживает, увлекая их за собой. Sti vint'anni di tormento, culo cori sempre in guerra, notti e giorno. E chi angi chi ha? vent'anni, culo cori sempre in guerra, notti e giorno. E maledito cu t'inganna, promettennoti la luce e a frati lanza. Terra che non senti, che non puoi capire, che non ti scendenti, vite e dumi morire. Andare с 2020 года, когда был опубликован ее сольный дебютный альбом «Горькая любовь», она преодолела тысячи километров, дав более 200 концертов в более чем 25 странах Европы, Латинской Америки и Азии. Благодаря этим путешествиям она осознала, как смело и свободно она может продвигать к истинному выражению своего собственного опыта музыки. Мария Мацота. «Волны». 23 февраля 2024 года. Thank you. Ciao.